Глава третья. А то еще был крестьянин, и в него тоже влюбилась Лиска. Извела каким-то ужасным образом его жену. В кипятке сварила, что ли, не вспомню. Обернулась похожей женщиной и пришла к нему жить. И год, и другой проходит. Она такая хорошая, ласковая и хозяйственная, что мужик не нарадуется. И тут приходит к ним даос. Переночевать чисто. Смотрит на это дело, а утром отзывает крестьянина и спрашивает. «Ты, между прочим, в курсе, с кем живешь?» А тот ему говорит прекрасную вещь. «А станет мне лучше, если узнаю». И даос такой молча отвалил. «Правильно сделал. А муж, стал быть, все понимал?» «Догадывался, но думать об этом не хотел». «Разумно. Но только ведь обмануть его не получилось. Интересно, она знала, что он знает?» «Ну, наверное». «Сомневаюсь. Лжецы — самые доверчивые существа на свете и самоуверенные. Думают, что только они здесь умные, а вокруг слепые. На том и погорают». На обманщицу капканы расставлены. Не в один попадет, так в другой. Первая ловушка в том, что лисица беды не замечает. Плетет свою хитрость, поет свою песню, колдует и варит зелье, внимательно следит, как бы не напутать, а по сторонам не смотрит. Кто хочешь подкрадется, если не за хвост ухватит, то издалека прицелится и неспешно подстрелит. А другая ловушка в привычке. Обманываешь, обманываешь. Они все верят и верят. Кажется, быть не может. Уж давно поняли. Просто мирятся с тем, что лиса, ну и лиса такая уродилась. И однажды она возьмет, да и не спрячет вовремя хвост. Ушки платком не подвяжет, не перекинется на опушке, а вбежит в дом как есть. То ли забудется, то ли лапой махнет на конспирацию. Раз в глубине души все знают. Так чего уж там? Пройдет к огню, как ни в чем не бывало. Усядется аккуратно, лапка к лапке. И только взглянув на побелевшие лица, на дикие глаза и перекошенные мукой рты, поймет, что пропало. У клевера, между прочим, кроме бывшей жены и стайки случайных девочек, имелись так называемые серьезные отношения, длящиеся уже года 4. Оленька не препятствовала. У каждого порядочного любовника должны быть какие-нибудь серьезные отношения. Иначе он в один прекрасный день затоскует и женится. А такого рода связи браком не кончаются никогда, потому что глупо ставить в паспорте штамп и ограничивать свою свободу, если девушка и без того столько лет никуда не девается. Поэтому Оленька вела себя прилично. Приветов в виде трусиков под подушкой соперницы не передавала и вообще не вредничала. Они даже как-то поужинали вчетвером. Оля, Паша, Клевер и эта самая Катя. Молоденькая, но уже не юная, наряженная во все лучшее, тревожная. Она весь вечер поглядывала, стреляла глазами то на одного, то на другого, пытаясь понять, кто и в какой степени в курсе. Это забавно смотрелось, но немного тяготило. И Оленька для себя решила, что так волноваться из-за мужчин ниже человеческого достоинства. Ведь есть поистине вечные ценности, вроде самоуважения, свободы, хорошей погоды и свежести этого салата, который подали с хрустящей, идеально поджаренной уткой. А тут не из-за чего вертеть головой, покрываться мурашками, особенно заметными при таком открытом платье, толкать коленом соседа, если вдруг покажется, будто слишком засмотрелся на губы другой женщины. Все, что хотела, Оленька поняла, и с тех пор благодушно учитывала Катю как некую занятную привычку своего друга. Клевер был музыкантом, но в рамках призвания менял профессию каждые 2 недели. То играл, то плясал, то проводил тренинги, разнообразные, но обязательно связанные со звуками, которые умел извлекать не только из музыкальных инструментов, но и из любых предметов и людей, и даже самые молчаливые женщины в его руках пели. И каждый раз новая работа оказывалась настоящим делом его жизни, именно тем, к чему всегда душа лежала. И, наконец-то! Но ирония здесь весьма условная. Он действительно был великолепен во всем, за что брался. Правда, только в течение 2 недель. Но те, кто жаждали постоянства, должны были просто пойти другими дорогами. А Оленька-то искала лишь сиюминутного совершенства, поэтому ее все устраивало. И она шла к нему в очередной раз, понятия не имея, кто откроет дверь сегодня — барабанщик, диджей, учитель танцев или телесно-ориентированный психотерапевт. Одно знала точно — открывший эту дверь будет безупречен. Как-то раз он уселся в полулотос и сообщил: «Я МС, мастер церемоний». Оленька, понимающе кивнула: «Еще бы! Да кто ж, как не ты?» Он объяснил, что это чаще всего просто распорядитель мероприятий, выкрикивающий в микрофон всякую ерунду, чтобы завести публику. Но вот он, клевер, может создать атмосферу с нуля, начиная с подбора музыки и света, заканчивая дозировкой веществ, необходимых для правильного состояния. Умение управлять сознаниями, чтобы в итоге никто не пострадал, дорогого стоит. Поэтому теперь он будет МС. Начнет с квартирников, потом новогодние корпоративы пойдут, а летом опен-эйры и прочие пикники. «Чудесно», — ответила Оленька. «Сходим в парк». Она очень любила гулять. И не то, чтобы у нее был темперамент таксы, просто нравилось ходить. А всякие такие штуки действительно лучше обсуждать в парке, иногда посреди разговора отбегая в сторону, чтобы посмотреть, кто это там интересный шуршит в кустах, мышка или птичка. Ведь бывает и белочка. «Пойдем. Только это... Кате надо чего-то наврать. А то она орет, когда мы с тобой вдвоем куда-нибудь собираемся». «А Кате мы скажем, что заедем к Паше на работу». И он ушел в другую комнату, чтобы ей позвонить. Оленька тоже быстро что-то прощебетала в свой маленький красный мобильник, и они убежали на улицу. А через пару дней он говорит: «Оль, тут странное что-то». «Катя в тот раз не поверила и перезвонила твоему мужу, а он подтвердил, что мы у него были». «Ну так я его попросила нас прикрыть». «То есть я пожаловалась, что у Кати не все дома. Подозревает нас постоянно, поэтому пусть он ей...» «Но мне всегда казалось, что твой Паша нас тоже того подозревает». «Не без этого. И как же иначе, если мы шляемся где-то целыми днями и возвращаемся подозрительно довольными? У этих людей на уме только одно, ты же знаешь». «Ну и?» — Оленька ответила терпеливо. «Но после того, что я сказала про Катю, он не захотел выглядеть таким же комическим ревнивцем, как она. Теперь Катя дура, а он молодец и все понимает». «Слушай, я, кажется, понял, кто тут настоящий МС. Такой точный ход». Чуть позже клевер обронил, что Катя на него всерьез обиделась. «Понимаешь, я ей рассказал». «Про нас? Ну, не совсем. Сболтнул, какая ты умница, и как ловко все устроила в тот раз. В воспитательных целях, чтобы училась с мужчинами обращаться, а она надулась». Оленька прикрыла глаза и немного про себя посчитала. «Из него никогда не получится мастер церемоний», но вслух произнесла другое: «Давай немного погуляем». С ним было хорошо ходить по полям. Он носился рядом, как жеребенок. Мог безостановочно болтать, но никогда не мешал думать, если ей хотелось молчать. «Катя, Катя, ты ни за что не поверишь, что мы просто пьем что-нибудь и смеемся, а потом засыпаем, держась за руки, а около 11 он подбирает свой роскошный лисий хвост и уезжает. Нет, у него нет хвоста ни в прямом, ни в переносном смысле, но явно есть что-то роскошное, что он приносит и распушает по всему дому, а потом никогда не забывает забрать. Оставляют у меня серые шерстинки, уносит рыжие, а больше мы не делаем ничего плохого. Да, дорогая Катя и дорогой Паша, верьте нам, верьте. Мы просты, как грех, и ясны, как белые луны и желтые фонари, о которой вы бесцельно и недоуменно бьетесь ночь за ночью. Мы ваши злые дети, которых вы зачем-то завели, хотя и знали, знали с самого начала, как это будет. Неблагодарные дети, которые не хотят с вами играть, потому что им интересно с другими, такими же нахальными и порочными мальчишками и девчонками. Где ты был? Что ты делала весь день? С кем ты разговаривал по телефону? Не ври! Господи, но почему не ври? Да если мы перестанем врать, что у нас останется? Я вообще-то не заставляла со мной связываться. Катя, я очень тебя люблю. Нет, я не хочу загнать тебя в могилу. Никого важнее тебя нет. Не плачь, пожалуйста. Паш, я побежала? И мы снова бежим. Сплетать хвосты и лазить по деревьям, иногда жалуясь. А она мне и говорит, представляешь? Да совсем с ума сошла. Больные они, эти взрослые. Но чаще играем в свои невинные плохие игры, в которых нет ничего плохого, кроме одного. Вам с нами нельзя. Иногда мы удираем из дома, садимся в поезд, прикинувшись взрослыми, прикрывшись паспортами, и едем туда, где никто не знает, чьи мы. Чьи вы, ребята? Мы? Свои собственные. В Африку никогда не сбегают дольше, чем на 5 дней. Кать, ну чего ты? Я обязательно вернусь. Не к ужину, так к обеду. Я точно знаю, зачем это нам. Чтобы возвращаться. Чтобы было к кому и было зачем. Но мне до смерти интересно. Вам-то это зачем? Зачем вам такие плохие стареющие, но не вырастающие дети? Люблю. Это не ответ. Через несколько часов Оленька разглядывала его отрешенное лицо. От дневного веселья не осталось следа. Он курил, смотрел в темноту и, казалось, не думал ни о чем. Или наоборот, был со своими мыслями так далеко, куда она не могла дотянуться. Равнодушное божество, правда, не ее. И Оленька мучительно позавидовала этой нервной Кате. Не потому, что та почти замужем за таким сокровищем. Она позавидовала женщине, которая живет с тем, кого любит. Просыпается рядом и сначала поворачивается в его сторону, а уж потом открывает глаза и сразу видит. Еще не раздраженного, еще не лгущего, еще беззащитного, еще ее... Смятые ресницы, расслабленные губы, спутанные пряди, прилипшие к щеке, дышит. А равнодушное божество долго и покорно лежит, прикидываясь спящим. Чувствует на себе требовательный и горестный взгляд. И рот его наполняется злостью, потому что оно-то не может позволить себе жалкое разрушительное счастье. Жить с тем, кого любишь, и быть нелюбимым. Оленька не сомневалась. Клевер, как и она, просто не выдержал бы в таких условиях, какие годятся для Кати. Быть милосердно обманутым для истинного лжеца — гибель. Оленька всегда, сколько себя помнила, не любила правды. Во-первых, за то, что ее не существовало. Вроде «вот она, чистейшая истина», а чуть изменить угол зрения или подождать немного. И что-то уже не то, подробности какие-то появляются, нюансы, которые делают картину не столь безупречной и очевидной. А если другого человека подозвать, так он и вовсе увидит на месте твоей незыблемой правоты неубедительную иллюзию. А во-вторых, если допустить возможность каких-то постоянных, протяженных во времени и пространстве истин, Оленьке становилось неуютно. Так уж вышло, что все ею любимое не выдерживало столкновения с реальностью, разрушалась в той же системе координат, что и мамина, например, или какая-нибудь общечеловеческая правда. Пришлось пережить множество бедствий, прежде чем сумела понять. Хочешь сохранить свою личность в целости, а близкого человека в покое и благополучии? Лги. Не было такой школы, где могла бы учиться Оленька. Хорошая девочка, отличница с прямой спиной и ясным взором, всеобщая любимица, а не пугливый зверек с чуть косящими глазами. Не было, но ее следовало придумать. Не было дома, где осталась бы память о покойном отце, образцовом семьянине, даже не взглянувшем на другую женщину. В 16 лет, уже после того, как он внезапно умер, Оленька нашла на полке позади книг пачку писем. «Милый», — писала какая-то женщина, — «приходи. Каждый день я жду тебя. И чего мне стоит не бегать на соседнюю улицу к твоим окнам?» Оленька посмотрела по датам. Эта связь продолжалась чуть ли не всю жизнь, ее, Олину, жизнь. Письма шли и шли до востребования, а папа их забирал и, наверное, отвечал своим аккуратным, интеллигентным почерком «Люблю, приду, подожди» и не имел сил выбросить улики. Оленька тайком от мамы прочитала их все, вспоминая внезапные отъезды, срочные работы, неожиданные походы в магазин, длящиеся несколько часов. Будто нечаянно взглянула в зеркало и застала его врасплох, отражающим какую-то неведомую комнату. Оля тоже не смогла уничтожить письма, хотя твердо решила сберечь мамин покой. Но не было мира, где через много лет мама не залезла зачем-то в Олин шкаф, не нашла коробку из-под обуви, не прочитала, не схватилась за сердце. Не было мира, где она проснулась бы следующим утром, и его следовало придумать. И Оленьке приходилось все делать самой, создавать твердую землю и ясное небо для тех, кто был ей важен, запирать двери, в которые могла ворваться правда, такая, как та, что погубила однажды маму. Тогда не уберегла, но со временем Оля становилась сильнее и смелее. Добрый, замечательный папа не сделал ничего дурного, но лгал он годами. Значит, не так страшна ложь. Бояться обмана, удел слабых, тех, кто опасается, что их собственная душа растворится в мороке, удел сильных — строить и оберегать. Она научилась получать удовольствие от своей работы или даже миссии. Ведь можно создать очень красивый мир, особенно теперь, когда умерли все, кого она любила, и остался только человеческий материал, более или менее симпатичный. Речь не о патологической лживости, скорее об эстетическом побуждении. Вдруг возникает острое желание закрутить реальность особым образом, чтобы получилась сложная, изящная конструкция, включающая в себя то, чего не было, осколки правды и, обязательно, нервную реакцию того, кому обман адресован. Именно этот персонаж придаст всей истории живость. Или эти люди, если исхитриться и создать инсталляцию с несколькими участниками. Особенно шикарно, когда они видят разное, но внутренне непротиворечивое, иначе все разваливается. Коротко говоря, будто переносить графику Эшера из плоскости в пространство. Сейчас она колдовала Пашину жизнь. От простой привычки, из благодарности за приют и ласку или еще по какой причине, но она старалась сделать мир этого человека уютным и спокойным. Она выглядела той женой, которая могла дать ему счастье, а свои темные и странные стороны скрывала. Незачем ему знать о бедах и хитростях. Пусть видит только простое невинное лицо. Впрочем, не совсем уж невинное. Смешной клевер нужен был не только Оленьке, но и Паше, для тонуса. Она испытывала удовлетворение от интриги и от того, что никто из них по-настоящему ее не знает, а ведь оба уверены, что видят насквозь. Мужчины ужасно самонадеянные. Она чувствовала власть над реальностью и упивалась ею. Тихими вечерами Паша возвращался домой и застывал на пороге комнаты, любуясь ладной фигуркой своей жены, сидящей на диване в простом платье с книжкой на коленях. Оленька поднимала на него уставшие глаза, поправляла пушистые волосы, заколотые на затылке, и понимала, что этот образ идеален, и сила его такова, что пожелай сейчас она, и может подняться и уйти, а Паша так и останется стоять, с любовью глядя на созданный ею морок. Оленьку забавляло, что мужчина, сделавший своей профессией манипуляцию, так легко попадается на ее хитрости. «Все потому, — думала она, — что я делаю это для искусства, а они — из-за денег. Отсюда их вина и тревога, отсюда и моя свобода. Мы разные, мы точно разные, я уверена, и я определенно справляюсь лучше». Не то чтобы ее мучила совесть, но оставалось некое ощущение, что обманы бывают нескольких сортов. И очень важно, чтобы какие-то гипотетические наблюдатели не смешивали ее с теми неблагородными лжецами. Поначалу Оленька не сомневалась, что сможет покинуть Пашу в любой момент. Однажды, когда история окончится, она стряхнет эту жизнь со своих легких ног, так же, как и предыдущую, и убежит. А в последние годы совсем перестала представлять, как это произойдет. Ей было хорошо в наколдованном мире. Он стал почти настоящим, плотным и теплым.